Глава 23. Взрыв полыхнул метрах в 30 от пехоты, и Джек ожидал комментариев к своей стрельбе. Но капитан молчал. Он вообще ничего не видел. А командир взвода разведчиков закричал. «Они уходят, сэр! Преследую!» И вся пехотная группа помчалась вперед, держась ближе к стенам и стреляя на ходу. Джеку такой расклад совсем не нравился. Какой смысл в поддержке, если он теперь точно не может вести огонь, опасаясь задеть своих? Между тем, узкое горлышко уже было пройдено, и галерея стала расширяться. А Джек даже не знал, как зовут командира разведчиков, чтобы окликнуть его по радио. При том, что пехотинцы переговаривались кодовыми фразами, непонятными постороннему. Перед пехотой вдруг вспыхнула осветительная граната, и Джек увидел высокий силуэт человека с каким-то массивным оружием в руках. В горле снова запершило, но Джек поймал силуэт в перекрестие прицела пушки и выстрелил. Он еще не понял, что там произошло, но осветительная граната продолжала гореть и прыгать вдоль стены. Пришлось гнать машину наобум, рискуя затоптать разведчиков. Джек не видел, сколько их еще в строю, но понимал, что слишком мало, чтобы преследовать врага. Внимательно следя за тем, чтобы никого не придавить, он пробалансировал на Таргаре по узкой тропинке и выскочил в большую подземную полость, такую просторную, что не увидел даже потолка. «Справа, Тардион, справа!» прокричал кто-то в эфире. Джек заставил Таргара прыгнуть вперед, и за его кормой пролетела граната с красноватым маркером. Довернув кабину вправо, Джек попытался на ходу разглядеть опасность, но то ли враг искусно прятался, то ли умело поглощал инфракрасный спектр, и Джек, только чутьем поняв, что там их много, отстрелил гранату и сделал еще один прыжок в сторону. Граната врезалась в стену, полыхнул огонь, и Джек увидел, как разбросало солдат противника. Уцелевшие пехотинцы стали торопливо расстреливать свой боекомплект, и Джек видел, как пересекались строчки голубоватых вспышек там, где пули натыкались на скальную породу. «Джек, ты в порядке?» – спросил Хирш. «В порядке. Ты их видишь?» «Нет, Тедди». «Вы их положили, Тардионы! Их нет!» – прохрипел кто-то из пехотинцев. «Нет, ребята, они еще где-то здесь!» Не согласился с ним Джек, двигая ропот приставными шагами и просеивая все вокруг инфракрасной фарой. «А если включить основную?» – подумал он. И тут увидел в каком-то непонятном спектре десятки перекошенных от ярости морд, оскаленные зубы и выпущенные когти на мускулистых, готовых к схватке конечностях. Джек ударил по кнопке, и сноп яркого света выхватил распластанный в полете силуэт врага. Наверное, он весил все 150 и был на две головы выше Джека, поскольку удар по Таргару был такой, что удержать машину не было никакой возможности. Пара секунд полета и встреча с бетонным полом. Впрочем, Джека это не шокировало. Он слышал доносившийся снаружи грохот, видел вспышки зенитных арт-автоматов, но отсиживаться в кабине не хотел. Это было опасно. Сорвав с цепочки револьвер, Джек распахнул дверцу и, увидев освещенную вспышками оскаленную морду, тотчас выстрелил. Затем выскочил из кабины и начал стрелять по метущимся силуэтам. Револьвер швырял 11-миллиметровые пули – однако отдачи Джек не замечал. Да, он помнил, как оттопыривать большой палец, чтобы не свезло кожу. Но до этого ли сейчас было? Следовало лишь считать оставшиеся патроны. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. С пустым барабаном Джек присел, ожидая новой атаки. Но ее не последовало. Повсюду горели огни фары Греев и ручные фонари пехоты. Потолок, стены, пол, нагромождение тел и снова потолок. И все это где-то далеко в фиолетовой дымке. «Джек, ты в кабине?» «Нет, Таргар свалился», – ответил Джек через нагрудную рацию. «Не отходи от него. Сейчас зачистим территорию, и ты поднимешь машину. Надеюсь, без повреждений?» «Да он меня массой сбил, Тедди. Просто врезался башкой. Такой здоровенный парень с клыками, как у гориллы. И завалил машину. Ты представляешь?» «Это он возле Таргара лежит?» Джек обернулся. «Да, это он, Тедди».